Рикша усадил Седоков и рванул в гору. «Куда мы едем?» – спросил Алексей, крутя головой по сторонам. «В Минами-Ямате, западный пригород Нагасаки. Там селятся европейцы». Русский консул Василий Яковлевич Костылев жил в указанном районе в доме номер 5. Это был уютный одноэтажный особняк, обсаженный высокими туями. В сторону моря уходил большой сад, из глубины которого почему-то выглядывал Андреевский флаг. «Там наш военно-морской госпиталь», — пояснил всезнающий барон. «Консульство прикупило по случаю земли. Теперь у них даже часовня есть». Гости вручили свои визитные карты камердинеру-японцу и были проведены в кабинет консула. Костылев оказался 40-летним бородачом с умным, немного ехидными глазами. «Флигель-адъютант и камер-юнкер», — сказал он с усмешкой. «Что за придворно-свитский десант на Сахалин? Отродясь, там таких не бывало. Уж не по моему ли рапорту, господа, насчет беглых каторжных?» «Соблаговолите сначала надписать ваш прекрасный труд», — ответил Таубе, протягивая дипломату книгу. Лыков с изумлением прочел на обложке «Очерки истории Японии». «Вы везли ее из Петербурга?» — польщенно улыбнулся Костылев. «Что ж, охотно». Он расписался на шмут с титули и вернул книгу барону. Все трое сели. Таубе дал камердинеру выйти и сказал: «Вы правы в части Алексея Николаевича. Он едет на Сахалин временно заместить должность начальника Корсаковского округа, но имеет тайное поручение от МВД разобраться с побегами, а именно выяснить, как наши Иваны убегают в Японию и кто и зачем их здесь убивает. А вы, барон?» «Я просто выслуживаю полковничий ценз». «Во всей империи не нашлось другой вакансии, кроме 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона», — ухмыльнулся консул. «И это для любимца двух императоров?» Подполковник и бровью не повел, молча отхлебывая чай. «Ну, секрет так секрет. Что требуется от меня?» «Японскую часть загадки совсем невозможно разгадать», — спросил Алексей. «Совсем. Русские корабли зимуют на Нагасаки уже 30 лет. Был короткий перерыв в 60-х, когда эскадра уходила в Хакодате, но потом она снова вернулась сюда. Все отлажено. Ремонт, бункеровка, отдых экипажей. Выстроенный госпиталь, склады, мастерские. Есть русская баня. Половина населения города понимает наш язык. Отличные отношения. Но это только внешняя сторона. Текущая жизнь без политики. На самом деле правительство не спускает с нас глаз. Здесь очень хорошая полиция, особенно тайная. И то, что не позволено знать иностранцу, он не узнает никогда». «О населении?» – вставил Таубе. «Население предупреждено». «Даже так?» «Увы, простые японцы настроены к нам благожелательно. Столько их кормится от обслуживания эскадры, но общество очень закрытое и дисциплинированное, скажем так. Когда пошла команда молчать, все ее дружно исполнили». «То есть такая команда была? Это точные данные?» «Точнее не бывает». «Выходит, — продолжил Алексей, — в дело об убитых каторжных замешано правительство? Иначе зачем такая скрытность?» «Я уже думал об этом», — нахмурился Костылев. «Казалось бы, для чего им наши кандальники? Своих хватает. Вот в такасимских каменоломнях тысячи их машут кайлом. Но в части секретности вы правы. Следствие об убийстве троих русских закрыто без объяснения причин. Мои попытки что-то узнать натыкаются словно бы на каменную стену. Слуга уволился, а потом и совсем пропал. Негативы разбили. Начальник полиции велел меня не принимать. Это самое характерное, чтобы японский чиновник не принимал иностранного дипломата. Такую команду могли дать только из Токио. Значит, власть не хочет, чтобы мы что-то узнали. Мы и не узнаем. «Чем же вы это объясняете?» – спросил Лыков. «Не может же сама власть быть как-то связана с убийством наших каторжников?» «Нет, конечно», – согласно кивнул коллежский советник. «Я думал об этом. Объяснение лишь одно. Тут замешана якудза». «Якудза?» – заинтересованно воскликнул барон. «Может быть, может быть. И это все объясняет, вы правы. Японцы стыдятся, что подобное есть в их стране, и пытаются замолчать, скрыть от иностранцев сам факт существования подобного института». «Объясните, господа, что за институт?» – взмолился Алексей. «Какая такая, как ее?» «Слово «якудза» означает преступную организацию, сообщество», – сказал консул. «Или семью, как выражаются, например, в Италии. Состоит из трех слов – «я» – число 8, «ку» – 9 и «дза» – 3. Это комбинация карт, которая в игре «ойтёкабу» дает проигрыш. Еще эта комбинация называется «свиньей», поскольку означает немедленный и окончательный прах. Вот Бакута, игроки в нее, и взяли себе такое название. В смысле, изгои, пропащие люди. Те, кому нечего больше терять. «Ага», — сообразил Лыков, — «как те же абреки на Кавказе. Ведь абрек означает «проклятый богом». Но игра в карты еще не преступление». «Да», — согласился Костылев, — «однако упомянутая мною ойтёкабу особенная. Она притягивала именно сброд, авантюристов, людей без чести и совести. И скоро игроков в нее в народе начали отождествлять с преступниками. Слово «якудза» означало сперва бесполезную вещь, затем бесполезного человека. Грань стиралась, и в конце концов уголовные приняли это имя на себя. Так и повелось. Якудзе сотни лет, но о ней никто ничего не знает. Даже полиция. Это тайна за семью печатями. И барон правильно меня понял. Правительство стыдится столь позорного явления. Если здешние Иваны договорились с нашими, например, о доставке их сюда, то эту тайну не раскрыть. Секрет похлеще любых масонов. «Василий Яковлевич», — опять заговорил Тауба, «пока мы плыли, услышали одну историю, очень схожую с вашей. В русском ресторане в Нагасаке служил беглый русский каторжный по фамилии Переверзев. Его узнал доктор из Тымовской военной команды. Узнал, окликнул. Переверзев убежал и на другой день был найден мертвым. Это случилось в прошлом году». «Так-так-так», — повеселел консул. «В русском ресторане? В Нагасаке всего два таких ресторана. Точнее, в пригородной деревне Инаса. Поехали туда». У дипломата был собственный выезд. Когда экипаж тронулся, мелькнуло разочарованное лицо рикши. Он караулил своих пассажиров. А Костылев принялся рассказывать. В 1858 году на фрегате «Аскольд», стоящем в Нагасаке, вспыхнула малярия и поразила почти весь экипаж поголовно. Людей перевезли в пустующий языческий храм Хасиндзи и принялись лечить. Это на восточной оконечности акватории. Многие померли и их похоронили на старом португальском кладбище. Теперь его называют Аскольдова могила. А внизу под храмом деревня Инаса. При ней собственная бухта. И так вышло, что это место стало пристанищем для русских кораблей. Инасу прозвали русской деревней. С тех пор много воды утекло. Бухта омелела и уже не может служить стоянкой. Госпиталь переехал на запад, в Минами-Ямате. Но в Инассе осталась удивительная женщина. Ее зовут Амати-сан, приемная мать русского флота. К ней мы и едем. Приемная мать? В каком смысле? Удивились путешественники. Объясню. Владивосток – замерзающий порт, и всю зиму корабли Тихоокеанской эскадры стоят в Нагасаке. А на кораблях живые люди, много молодежи. Жалования они получают усиленные, как находящиеся в заграничном походе. А здешние проститутки Юдзо через одну больны сифилисом. Как быть? Денег полны карманы, а дел никаких. Не только молодежи, а и офицеру в возрасте и с положением тоже нужна женщина. Желательно чистая и ласковая. И Амати-сан решила эту проблему. Она стала сводней, которая подбирает нашим морякам временных жен. И сдает в аренду. «В аренду?» – хмыкнул Лыков. «Живого человека?» «Именно так. Снять дом стоит 20 йен в месяц, а женщину 40. Всего 60 йен, или на русские деньги 50 рублей. От офицера требуется содержать свою временную жену, делать ей время от времени подарки и не обижать». «И как получается?» «Да замечательно получается. Все довольны. Какой-нибудь мечманок приходит с корабля, а его ждет уютный бумажный дом и всегда приветливая супруга. В России такого не сыскать. Разумеется, рождаются и дети. В отношении их у господ офицеров нет никаких обязательств. Очень удобно». «Выходит, женщины эти своего рода конкубины, как было заведено в Древнем Риме», — сообразил Таубе. «Именно так, барон. Совершенные конкубины, проживающие с мужчиной за деньги в открытой и длительной связи. Наши офицеры называют их, правда, иначе – мусуме, в переводе с японского – девушка. Все бы не так плохо, мусуме получает источник дохода, никто никого насильно не принуждает, отношения обычно складываются приятельские. Но большинство девушек еще подростки. Им же не более 13 лет. В России за такое сожительство сажают в тюрьму. А здесь 2 года назад был великий князь Александр Михайлович. Так и он завел себе мусумку». «Вы начали про мать русского флота», — напомнил Алексей. «Да, мы едем к Амати-сан. Она и держит весь упомянутый конкубинат. С девушек сводня не берет ни копейки, а доход от флота получает другим путем. А мать и сан принадлежат единственной в деревне гостинице и оба русских ресторана – Петербург и Владивосток. Есть еще темный трактир Кронштадт, где наши матросы чистят морды британцам. Поэтому справки о каторжном поваре надо наводить именно у этой женщины». Так за разговорами и приехали в русскую деревню. Лыков глядел во все глаза. Настоящая Япония. Дома действительно чуть не из картонки. Вокруг незнакомая зелень. Даже лягушки в маленьком прудике квакают по-иноземному. Сельская улица ничем не похожа на нашу. Вместо окон с двойными рамами открытый прогал в стене. Все предъявлено стороннему взору. Ни заборов, ни палисадников, ни печных труб с вьющимся дымком. И куры не кудахчут. Кругом очень чисто, нигде ни соринки. Прошли 2 наших матроса и свернули в хибарку. У той на двери висела доска с диковинным пояснением. «Всякая лавка». Чудеса! Дом Амати-сан был самым большим и нарядным. Костылев зашел первым, разувшись при входе. Сыщик и разведчик поступили так же. Миниатюрная девица провела их в комнату. Лыков разочарованно вздохнул. Обстановка вокруг была европейской и напоминала какие-нибудь меблерашки в Чите. Только гости уселись на венские стулья, как вошла хозяйка. Маленькая, лет 50, в кимоно и с веером в руках. Она приветливо кивнула консулу. «Здравствуйте, Василий Якубуровичу. Куто это с вами?» «Здравствуйте, Абати-сан. Это господа Тауба и Лыков. Они приплыли сегодня на Петербурге». Японка молча поклонилась гостям. «Их очень интересует судьба одного из ваших поваров», – продолжил Костылев. «Господа не знают, в каком из двух ресторанов он служил. Его фамилия Переверзев». В лице Амати-сан что-то дрогнуло. Она быстро повернулась к русским спиной, сделала шаг к дверям. Потом остановилась и бросила через плечо. «А у меня никогда не было такого повара. Я плохо себя чувствую. Пуридзице, пожалуйста, бу середущую расу». «У меня никогда не было такого повара», – бесстрастно перевел эту абракадабру консул. «Я плохо себя чувствую. Приходите, пожалуйста, в следующий раз». Японка почти бегом удалилась из гостиной. Костылев хмыкнул и пошел убываться. На улице, перед тем, как сесть в коляску, он воскликнул в сердцах. «Ну, сами все видели!» «Да, Василий Яковлевич, вы, очевидно, правы», — ответил Лыков. «Какое уж тут расследование!» «Я попробую с другого конца, с сахалинского. За попытку спасибо!» Консул отвез путешественника в русскую баню, которая располагалась под окнами гостиницы «Нева». Гостиница принадлежала все той же Амати-сан, но баней владела Тихоокеанская эскадра. В ней как раз мылась команда канонерской лодки «Тунгус». Узнав, что двое соотечественников уже 37 дней не видели пара, моряки гостеприимно пустили их погреться. Чистые и умиротворенные Таубы и Лыков заглянули на русское кладбище. Тремя террасами оно спускалось по склону горы к морю. Аккуратно, ухоженно, всюду цветы, кипарисы с пальмами и соснами. Путешественники насчитали 17 могил моряков со злочастного Аскольда. Захоронений было много. Машинные содержатели чередовались со старшими офицерами. Обнаружилась могила Кавторанга Миллера, командира крейсера «Джигит». Даже капитаны, вершители судеб всего корабля, и те умирали в Нагасаки. На плитах встречались названия всех русских судов, когда-либо стоявших здесь. Ермак, Рында, Дмитрий Донской, Разбойник, Витязь, Изумруд. Друзья вернулись в свою каюту притихшие. Смерть на чужбине вдвойне печальна. Близкая рука не положит цветы, и никто не придет в родительскую субботу. Лыкову очень захотелось домой, обнять Вареньку и сыновей. Но в борт парохода била волна Восточно-Китайского моря.